Отсутствие главного шагу ослабляет, по мысли Достоевского, и различные экономические реформы, силящиеся сию же минуту, вдруг и совсем даже как-то внезапно, иной раз даже никак, до того неожиданным предписанием начальства, улучшить текущую действительность, повысить бюджет государства, погасить долги, преодолеть дефицит. Однако при такой торопливости добивается только временной материальной глади. Воспроизводят в слегка подновленном виде лишь существующие. Эти механически успокоительные утешения не приводят к действительно гражданскому, нравственно-гражданскому порядку и сохраняют общую атмосферу для тех, кто точит зубы на казну и общественное достояние, кто превращается в карманных промышленников, иные в дозволенных, а иные и прикрывать чуть себя юридически не станут. Нравственно-гражданский беспорядок при паллиативном экономическом процветании разлагает сознание наблюдающих его и укрепляет социальное нестроение. Посмотрит иной простак кругом себя и вдруг выведет, что одному де кулаку и мироеду житье, что как будто для них все и делаться, так стану де и я кулаком, и станет. Другой, посмирнее, просто сопьется, не потому, что бедность одолела, а потому, что от бесправиц тошно. Что же тут делать? Тут фатум. Для одоления этого фатума необходимо, утверждал Достоевский, направить внимание в некую глубь, в которую, по правде, доселе никогда и не заглядывали, потому что глубь искали на поверхности. Нужен поворот голов и взглядов наших совсем в иную сторону, чем до сих пор. Принципы наши некоторые надо бы совсем изменить, мух из патоки повытащить и освободить. Следует, считал он, хоть на малую долю забыть о сиюминутных потребностях, сколь не казались бы они насущными, и сосредоточиться на оздоровлении корней, другими словами, на создании условий для сохранения народных традиций и идеалов, для развития подлинного просвещения, для формирования безусловных лучших людей. Тогда появится надежда на соборное разрешение разногласий различных слоев общества, всеобщего демократического настроения и всеобщего согласия всех русских людей, начиная с самого верху. Тогда и текущая действительность с ее безотлагательными задачами, финансовыми и экономическими проблемами может измениться не косметически только, а радикально, поскольку сама подчинится новому принципу и войдет в смысл и дух его, преобразится непременно к лучшему. Тогда и нравственность выйдет из-под разрушительного управления экономики, которая, вместе с ней науки, ремесла, техника, под ее воздействием станет более разумной и человечной, поскольку разумными и человечными станут и потребности людей. По убеждению Достоевского, в числе новых принципов следует твердо усвоить, что нельзя искусственно подгонять историю и устраивать из нее водевиль, порой жестокий и трагический, что всякие, даже здравые новшества не осуществляются в один миг, а их успех определяется предварительной культурой, обогащенностью результатами духовного труда многих предшествующих поколений. Надо помнить и не забывать, подчеркивал Достоевский, что истинный плодотворный результат любого дела зависит не от верного денежного расчета и не от деятельности мифически нового человека, которого никто и нигде не видел, и новая нравственность, которого не поддается разумному уяснению, а от золотого запаса благородного человеческого материала, постоянно созидаемого растущими из древних корней и непрерываемыми духовными традициями. Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель — это штука тонкая. Народный национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых. И что же? Все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дело не смыслит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры сам отлично преподавать педагогию. И все-таки педагогом не сделаться. Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделываются. Ну, а на века надо время. Годков эдак 25 или 30. Даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой, образуется лишь долгою самостоятельной жизнью нации, вековым многострадальным трудом ее. Одним словом, образуется всею исторической жизнью страны. Достоевский не сомневался, что нравственное начало является основой всему, в том числе и благополучию государства, хотя оно на первый взгляд кажется зависимым от выигранных битв или хитроумной политики. Для достойной долговечной жизни народом и государством, полагал писатель, необходимо свято хранить высокие идеалы, ибо как только после времен и веков, потому что тут тоже свой закон нам неведомый, начинал расшатываться и ослабевать в данной национальности ее идеал духовный, так тотчас же начинала падать и национальность, а вместе падал и весь ее гражданский устав. И померкали все те же гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться. Стало быть, гражданские идеалы всегда прямо и органично связаны с идеалами нравственными. А главное то, что, несомненно, из них только одних и выходят. Сами же по себе никогда не являются, ибо, являясь, имеют лишь целью утоления нравственного стремления данной национальности, как и поскольку это нравственное стремление в ней сложилось. Следовательно, политика чести и великодушия, которая подчиняется нравственному стремлению и которую не следует разменивать на торопливые барыши, есть не только высшая, но, может быть, и самая выгодная политика для великой нации, именно потому, что она великая. Политика текущей практичности и беспрерывного бросания себя туда, где повыгоднее, где понасущнее, изобличает мелочь, внутреннее бессилие государства, горькое положение. Дипломатический ум, ум практической и насущной выгоды, всегда оказывался ниже правды и чести, а правда и честь всегда окончали тем, что всегда торжествовали. А если и не кончали тем, то кончат тем, потому что так того неизменно и вечно хотели и хотят люди. По логике Достоевского, принципе святости текущей выгоды и плевка на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсть и клок, могут временно давать определенные материальные результаты, но они же порождают захватнические войны, духовно развращают нации и в конце концов губят их. И наоборот, вера в вечные, а не условно выгодные идеалы, придает политике духовный смысл, поддерживает нравственное здоровье и величие нации. В таком случае войны, если они вынуждены, носят исключительно освободительный характер и преследуют лишь великую и справедливую цель, достойную великой нации.